Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и суеты. Раз как-то у него дом загорелся. Работник в попыхах вбежал к нему с криком: «Пожар, пожар!» «Но чего же ты кричишь?» — спокойно сказал Овсянников. «Подай мне шапку и костыль». Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный битюк помчал его под гору к оврагу. «Ну полно, полно, жеребенок малолетний, убьешься», добродушно замечал ему Овсянников и через мгновенье полетел во враг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот видишь», — продолжал спокойным голосом Овсянников, поднимаясь с земли, — «я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсянникова была женщина высокого росту, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсянникова не было. Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Родилова, и дня через два поехал к нему. Я застал его дома, он сидел в больших кожаных креслах и читал читье Минеи. Серая кошка мурлыкала у него на плече, он меня принял по своему обыкновению ласково и величаво. Мы пустились в разговор. «А скажите-ка, Лука Петрович, правду», — сказал я, между прочим. «Ведь прежде в ваше-то время лучше было». «Иное точно лучше было, скажу вам», — возразил Овсянников. «Спокойнее мы жили. Довольство больше было, точно. А все-таки теперь лучше. А вашим деткам еще лучше будет, Бог даст». «А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете». «Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы примером сказать, вы помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка. А уж власти вам такой не будет. Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют. Но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелится, авось мука будет. Нет, уж я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся». «А чего бы, например?» «А хоть бы примером опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек. Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, да как вам своей земли не знать, клин-то, что идет от Чеплыгина к Малинину. Он у вас под овсом теперь. Но ведь он наш, весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял, выехал верхом, показал рукой и говорит: «Мое владенье», и завладел. Отец-то мой покойник, царство ему небесное, человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел. Да и кому охота свое добро терять?